Конечно, вдова Бурмина была женщиной красивой. Тем не менее, что-то в ее лице казалось Наумову неприятным и даже отталкивающим. Но он пока никак не мог понять, что именно, относя свое ощущение к обычной предвзятости. «Мы были не слишком разные люди, поэтому у нас совместная жизнь не сложилась», — сказала она. «Были у вашего покойного мужа враги?» «Я думаю, у каждого человека есть враги». Алла стояла у окна и курила длинную коричневую сигарету. Она не скрывала, что визит Наумова ей неприятен. Рассказ об убийстве мужа она выслушала спокойно, с каким-то непонятным равнодушием, словно Олег поведал ей очередную детективную историю. Говорила она раздраженно и не скрывала своего раздражения. В ее мире, который она выстроила, удобно и комфортно, не было места для Игоря Бурмина, для его жизни и трагической гибели. «Ну что вы от меня хотите? По какому праву? Мы фактически не живем с ним год. Правда, отношения не успели оформить, но собирались сделать это. Игорь жил странной жизнью. Ему предлагали делать телесериал, это деньги, имя, а вместо того он ехал разоблачать какого-то человека, тратил уйму времени и сил и получал 100 рублей. Или искал героев войны. Он просто боялся браться за большую работу, прикрывая свою беспомощность красивыми словами о гражданском долге. Наша встреча вообще была ошибкой. Так, затянувшаяся курортная связь». Олег смотрел на нее и думал о том, что память — удивительное устройство. Она забывает все, что хочет забыть. Неужели в отношениях этой женщины и Бурмина не было ничего большего, чем курортная связь? Было же, точно было. Любой человек может увлечься, сильно, безудержно, даже такой холодный, как эта Алла. Значит, в день убийства вы находились в Суздале, я уже говорила. Скажите... Наумов старался обращаться к ней безлико. «Вы приехали сегодня утром. Не было ничего необычного. Что вы имеете в виду? Кто-нибудь звонил, приходил? Необычным был только ваш звонок и визит. Простите, что я спрашиваю, но такова служба. Мне необходим телефон вашего будущего мужа». «Зачем? Пустая формальность. Записывайте». Алла продиктовала телефон. «Теперь все?» «Пока все». «Что значит «пока»?» «А это я вам объяснять не буду». Олег встал и, выходя из квартиры, наконец понял, что поразило его в лице этой женщины. На нем было словно печать нерастраченного зла. Как это не увидел Бурмин? Впрочем, любовь слепа. Человек сам дорисовывает портрет любимого, наделяя его чертами, приятными и близкими себе. Посетителей набралось много. Черт знает что. Уехал на 3 дня, никто вопроса решить не может. А Николай Николаевич, ну какой он зам? Взял его Сергей по просьбе Виктора Константиновича. «Наш мужик», — сказал он, — «скала». А дело-то он знает. Тоже мне, Академия наук. Он другое знает. И помогать тебе будет. Конечно, деловая хватка у Николая Николаевича была. Крепкая, бульдожья. Копейка мимо его рук не проплывет. Но и работать же надо. Сергей пытался говорить об этом Виктору Константиновичу, но тот только посмеивался. Ничего, благодарить будешь. Приехав из Суздаля, пообедав, проведя час у Аллы, Сергей приехал на работу и сразу же погрузился в заботы. Посетители шли один за другим, и все просили, кричали, требовали. К 6 вечера у Сергея начало рябить в глазах от машинописных строк и человеческих лиц. А эта гнида, Николай Николаевич, еще и не удосужился приехать на работу. Наконец он появился в кабинете. Маленький, кругленький, в скромном сером костюмчике с двумя нашивками за ранение на пиджаке. Когда Сергей увидел это в первый раз, он удивленно спросил: «Вы разве воевали?» «Нет, конечно. Но к нам приходит много просителей ветеранов, а тут сразу видно фронтовик». Николай Николаевич захихикал. Только позже Сергей понял, что его заместитель не дурак. Сколько конфликтов удалось погасить благодаря этим нашивкам. Николай Николаевич вошел, вытер платком лысину, присел к столу. Потому как подрагивали мешочки щек, Сергей понял, что-то случилось. «Неприятности, Сергей Митрофанович, неприятности. Ну что опять? Я бы сказал, даже беда. Что такое?» Пронин посмотрел, плотно ли закрыта дверь. «Не знаю, как и начать. Сначала. Мне Лапин звонил. Из Суздаля?» «Да». «Корреспондент там шастает». «Из какой газеты?» «Из той самой. Сорокин фамилия». «Я его статейки посмотрел. Он вроде вашего родственничка Бурмина». Николай Николаевич захихикал. «Копает?» «Да. Он, оказывается, и в управлении был, и в Сочи». «Так-так-так. Нехорошо стало на душе у Пронина. Муторно. Он что-нибудь нашел?» «Не знаю пока. Но люди говорят, не человек, зверь. Как у нас с отчетностью?» «Ажур? Здесь ему делать нечего. Если никто не расколется, то напишет о плохом обслуживании, не больше. А о запчастях? Это место уязвимое, но не подсудное. Главное, чтобы молчали люди на станциях». «Срок никому иметь неохота, будут молчать. Он только автосервис копает?» «Нет, всю проблему обслуживания в комплексе». «Надо Константиновичу позвонить», — сказал Сергей. «Что это вы так побледнели, голубчик?» — ласково спросил Николай Николаевич. «Не надо, это еще не буря. Так, ветерок. Нет у вас молодых привычки, нет. Вы идите, Николай Николаевич. Иду, иду, мой золотой, иду. От сердца печаль-то отпустите. У меня с бумажками ажур». Пронин поднял трубку, пальцы сами нашли на кнопках знакомый номер. «Говорите», — пророкотал веселый баритон Виктора Константиновича. Чувствовалось, что обладатель этого голоса лучезарно спокоен и доволен жизнью. «Пошептаться надо», — сказал Пронин. «Дело есть». «На 40 тысяч?» — хохотнул Виктор Константинович. «Неприятности». «Жду». Голос собеседника сразу стал жестким. Пронин положил трубку, достал из сейфа деньги, рассовал по карманам. В кейс положил пачку бумаг. Надо будет вечером внимательно просмотреть заявки. Он не заметил, как отворилась дверь, и в комнату вошел человек. Сергей поднял голову и недовольно спросил: «Ну, что у вас? Рабочий день кончился». Человек подошел к столу, сел, вынул из кармана красное удостоверение, раскрыл. Пронин прочел: «Майор милиции Наумов Олег Сергеевич. Состоит на службе в УУР ГУВД Мособлисполкома в должности старшего оперуполномоченного по особо важным делам». «Слушаю вас, товарищ майор». Пронин с трудом сглотнул ком, застрявший в горле. «Вы Пронин Сергей Митрофанович?» «Да». «Вы знакомы с Бурминым?» Волна радости словно окатила Сергея всего с головы до ног. «Господи!» — зашептал кто-то внутри его. «Есть Бог, есть справедливость. Скорее, я знаком с его женой». Нам известно, что недавно в Цедри вы угрожали Бурмину. Может быть. Знаете, чего при бабе не скажешь. А вам известно, что позавчера Бурмин убит? Как? Наумов молчал, наблюдая за реакцией Пронина. Разговор в Цедри — это несерьезно. Главное то, что мы с Аллой вернулись только сегодня утром. У вас есть свидетели, которые могут подтвердить каждый ваш день по часам? Конечно, — обрадованно ответил Пронин, — и очень много. И Наумов почему-то подумал, что свидетели у этого человека, конечно, есть. Я не испытывал к Бурмину ни злобы, ни неприязни. Он для меня существовал отраженно, в основном в рассказах Аллы. Я очень сожалею о конфликте в Цедри, поверьте мне. Хорошо, Олег встал. Разберемся. До свидания, гражданин Пронин. Слова «до свидания» и «гражданин» Наумов произнес специально с некоторым значением. Майор ушел, а Пронин остался сидеть, подавленный новостями. И корреспондент, и это убийство. Не дай бог с двух концов начнут мотать, тогда точно хана. Пронин вел машину нервно, рывками, чего не делал никогда в жизни. Он любил машины с детства. Водить начал еще в школе, занимаясь в автомобильном кружке. В автодорожном институте он даже участвовал в гонках. Его страсть к машинам была всепоглощающей. Он не просто завидовал людям, имеющим Мерседесы, Вольво, Форды, Тойоты. Он ненавидел их. Потом, войдя в дело, он купил себе Мерседес. И когда впервые сел за руль собственной иномарки, понял, что практически достиг всего в жизни. И вдруг все, к чему он стремился, ради чего рисковал, вел двойную жизнь, может рухнуть. И тогда отберут Мерседес. Изымут деньги, лишат чудесной квартиры, и не станет Аллы. Он не испытывал к ней никаких особо сложных чувств. Она волновала его как женщина, и была нарядна и красива, как машина иномарки, а следовательно, престижна. А о престиже своем Сергей Митрофанович заботился. Он появлялся на просмотрах и в ресторанах творческих клубов элегантный, с красивой женщиной. Они шли, и Сергей ловил взгляды мужчин, обращенные на Аллу. Да, в своем кругу, где место в жизни определялось маркой машины и часов, наличием свободных денег и тряпками, он занимал одно из первых мест. Но существовал другой мир, в котором жили люди типа покойного Бурмина. И в нем критерии были совершенно иные. Пронин понимал, что в том мире живут интереснее и полнее, но войти туда не мог, потому что там действовала иная шкала ценностей. Со Стоженки Пронин свернул в переулок, ведущий к набережной, и въехал под низкую арку. Он остановил машину у кирпичного трехэтажного дома, на стене которого висела скромная вывеска «Цех номер 7». Пронин запер машину, спустился по ступенькам. Цех занимал весь подвал дома. Здесь еще работали. У Виктора Константиновича были свои законы о труде и, естественно, о заработной плате. Сергей толкнул маленькую дверь с табличкой «Старший мастер». Виктор Константинович пил чай. На окне уютно шумел электрический самовар. На столе лежали калачи и сахар, стояла открытая банка зернистой икры. — Чаю хочешь? — Не до грибов, — мрачно сказал Пронин. И быстро, без пауз, Сергей пересказал разговоры с Николаем Николаевичем и майором милиции. — Так, — Виктор Константинович сжал в кулаке калач. — Так. Он внимательно посмотрел на Пронина. Плох был его подельник, совсем плох. Но ничего, Первый испуг пройдет, появится спокойствие. Он тоже поначалу нервничал, потом пообвыкся. Значит так, расписываешься, все деньги ей на книжку, машину продай. Как? — ахнул Пронин. А так, продай все. Кончится кутерьма эта, новую купишь. А пока приобрети «Жигули» на жену, если уж без машины жить не сможешь. Долю мою привез? Пронин молча положил на стол деньги, взятые из сейфа. Виктор Константинович, не считая, сунул их в портфель. Теперь слушай. Николай отчетность в порядок приведет. Ты тоже все лишнее уничтожь. Ну, квартира у тебя нормальная, по окладу. Все дела заканчиваются с этой минуты. Я исчезаю. Не ищи. Надо будет, сам найду. Убийство — это плохо. Розыск копает въедливо. Могут поднять все, а там и ОБХСС прибудет. Езжай, главное, не паникуй. Пронин ушел, а Виктор Константинович написал заявление об уходе, отнес его в кабинет начальника цеха. Завтра возьмет расчет и трудовую книжку. Деньги в чемодан и на юг. Второй паспорт у него был, да и трудовая книжка тоже. А главное, в Сухуми был у него дом у моря, купленный на верную бабу, которая его ждет не дождется. В 68-м повредили его на лесоповале, так что, спасибо колонии, инвалидность у него в кармане. Устроится сторожем на лодочную станцию, а денег на две жизни хватит. Он убегал всю свою жизнь, убегал и прятался. Но его находили, судили, наказывали. Он освобождался, и снова начиналась гонка. Лидером в ней были деньги. Виктор Константинович Захарько, а на самом деле Анатолий Петрович Плужников, сел в колонию первый раз в 52-м году. Потом вылетел на волю по амнистии от 53-го. С тех пор он организовывал подпольные цехи, вкладывал деньги в дела с трикотажем, кухонной мебелью, автосервисом. Его снова сажали. У него конфисковывали деньги, но он, вернувшись, влезал в новое дело. Теперь хватит. Накопил, пора на покой. Ему уже 61 стукнул. Вот и еще один день прошел, второй после выстрела в дачном поселке. И ничего, никаких сдвигов, даже наметок нет. Розыск буксовал, словно машина на размытой глине дороги. Никогда раньше Наумову не попадалось такое сложное дело. Оно напоминало некий кинофильм из жизни уголовной мафии Марселя. А если вдуматься, так оно и есть. Убит человек. Убийца стреляет из пистолета редкой системы, да еще с глушителем. И если принять во внимание, что был некто высокий, который вначале, возможно, тщательно готовил преступление, то это действительно случай необычный. Конечно, у Пронина не было повода для убийства Бурмина. Да и не тот он человек, этот Сережа. Как он побледнел, увидев удостоверение. Такой на убийство, тем более заранее обдуманное, не пойдет. Здесь рука чувствуется. Человек угадывается холодный, расчетливый, умеющий с оружием обращаться. Вот в справке, которую принес Леня Сытин, есть интересная деталь. После статьи Бурмина о деле подпольного трикотажного цеха осуждены 4 человека. Трое так, подручные, а главный у них – Низич Владислав Казимирович. Делец, умный, хитрый, опасный. Но остался на свободе некто Александров Юрий Гаврилович. Мастер спорта по стрельбе, между прочим. Суд прекратил его дело за недоказанностью. Олег позвонил Лене, попросил его зайти вместе с Прохоровым. «Как с делом Грушина?» «У следователя». «Прекрасно. Запросы. Жду ответов». «Утром, Боря, едешь в Балашиху к этому Чарскому. Завтра суббота, он наверняка дома. Леня, ты в 10-е отделение. Выясни, кто напал на Чернова и Бурмина. Теперь этот Александров Юрий Гаврилович. Что о нем известно?» «Из Москвы уехал, проживает в Таллине, работает в тире ДСААФ». «Запрос сделали?» «Да, жду сообщения». «Приготовил распоряжение об этапировании из колонии Низича Владислава Казимировича». «Добро». «Я утром на похороны Бурмина. Все, ребята, поехали спать». А Балашиха изменилась. Ой, как изменилась с тех пор, когда Борис Прохоров работал здесь. Он пришел в первое отделение сразу после университета. Город только начинал расстраиваться. Еще не было этого прекрасного района на правой стороне шоссе. Да и вообще все другое было. Патриархальнее, тише. Вот этот сквер у дороги. Хорошо его запомнил тогда еще лейтенант Прохоров. Здесь он один раз задерживал троих грабителей. Память об этом деле — знак «Отличник милиции» и два шрама ножевых. А Витьку Чарского он знал и статью эту помнил. Когда пришла первая жалоба из микрорайона, его послали разбираться. Вечер был теплый, яркий. У дома сидели мужики, стучали в домино. «Я из милиции», — сказал Борис. «Давно, давно ждем». «Куда вы смотрите только?» — попер на него здоровенный мужчина в майке. Мышцы у него были, как у циркового борца. Услышав слово «милиция», несколько человек встали с лавочки и скрылись в подъезде, потом вернулись в пиджаках, увешанных фронтовыми наградами. Борис с недоумением смотрел на этих людей. Судя по наградам, они на войне за чужие спины не прятались. Так что же напугало их сегодня? Неужели этот худой, вертлявый 17-летний пацан? «Когда это кончится?» — спросил один из них Бориса. «Куда смотрит милиция?» «А вы разве ничего сделать с ним не можете?» — наивно спросил Прохоров, вызвав этим целую бурю негодования. Ему предложили занять их места на производстве и в учреждениях, обещали жаловаться, напечатать фельетон в газете. «Ну вот вы», — упрямо обратился к человеку в майке Прохоров, — «вы же его одним пальцем. Вам легко говорить, а у него кодла с ножичками». Потом, конечно, было все, и жалоба на него в райотдел, и статья Бурмина, кого испугались, направленная все-таки больше против гражданской инертности. Потом Чарский сел. И вот опять эта история всплыла. В отделении все было по-старому. Словно не прошло таких длинных 8 лет. И, как всегда, несмотря на субботу, почти все были на месте. Бориса встретили радостно. Как-никак, столько лет проработали вместе, а в работе это и всякое бывало. «Чарский? А зачем он тебе?» — спросил заместитель по оперативной части. «Неужели влип куда-то?» «Да нет, связи старые отработать надо. Это другое дело. А то парень вернулся, работает, семью завел, вроде встал на ноги». Ребята быстро организовали Борису патрульный мотоцикл. Вот и дом Чарского. Отсюда забирал его Прохоров. Теперь снова он поднимался по знакомой лестнице на 3-й этаж. Вот и дверь, только теперь она аккуратно обита кожзаменителем. Борис даже позвонить не успел, как распахнулась дверь, и из квартиры выехала сверкающий, словно самолет, детская коляска. Борис посторонился и увидел Чарского. Тот взглянул на него, прищурился, узнавая, и спросил неприязненно: Вы, случайно, дверью не ошиблись? Нет, я к вам, Виктор. Хорошо. Лена! — крикнул Чарский вглубь квартиры. Возьми Наташку, ко мне пришли. Чарский вывез коляску на лестничную площадку, повернулся молча и пошел. Прохоров последовал за ним. Они вошли в крохотную кухню, и Борис плотно закрыл дверь. Ну, Чарский закурил. Борис расстегнул папку, положил на стол письма. Твои? Мои. А ты знаешь, что Бурмин убит 3 дня назад? Вы думаете, это я? Во всяком случае, нам необходимо убедиться, что это не ты. Хорошо. Чарский шагнул к дверям. Куда? Прохоров преградил ему дорогу. Доказывать? Пошли вместе. Они прошли крохотный, заставленный шкафами коридор, вошли в комнату. Чарский подошел к буфету, открыл ящик. Прохоров в кармане щелкнул предохранителем пистолета, мало ли что. А вдруг этот намбу в ящике буфета? Но Чарский достал не пистолет, а письма и положил их на стол. Борис снова поднял предохранитель, выпустил рукоятку. Вытер о подкладку кармана вспотевшую ладонь. Что это? Письма Бурмина. Он мне на мою глупость ответил. У нас переписка завязалась. Он к Лене, к моей жене, ездил. Говорил, чтобы ждала. Я ему всем обязан. Вы, конечно, пошутили насчет убийства. Я же не из передачи «Вокруг смеха». Это точно. Передачи после вас носят. Борис взял письма, начал читать. От письма к письму чувствовалось, что возникает нить доверия и доброты между этими совершенно разными людьми. Бурмин в своих письмах не декларировал, не изрекал избитых и потому надоевших всем истин. Он писал о месте человека в жизни, о великом счастье, которое оно дает. Ни тени назидательности не было на этих страницах. Писал подлинный друг, горько и умно переживающий чужое несчастье. Борис никогда не видел таких писем, он только читал нечто похожее в книгах. И, читая, не верил, что люди могут так писать друг другу, считая опубликование письма неким литературным приемом. И вот он воочию столкнулся с этими письмами. «Он мне и книги дарил», — тихо сказал Чарский. «Ты когда видел Бурмина в последний раз?» «Дней 20 назад. Он ко мне приезжал, просил, чтобы я ему крепление для книжных полок сделал». «Сделал?» Чарский вынул из того же буфета горсть никелированных пластиночек. Прохоров взял их в руки, покрутил. «С душой было сделано, здорово!» И вдруг мысль, словно искорка, зародилась в глубине мозга. «Глушитель! Самодельный глушитель! А вдруг?» Но Борис вспомнил письма убитого и не дал этой искорке разгореться. Он посмотрел на Чарского, тот сидел, и слезы медленно ползли у него по щекам. Молча плакал Чарский, по-мужски.